Так близко не подъезжай. Привлечем внимание, чтобы на нас отвлеклась, и отведем за собой. Я в герои не записывался, заявил Лис. Не ссы, отведем, а дальше его рапидусы снесут. Угу, сносили уже. Есть предложение лучше. Лис что-то пробормотал себе под нос, но проходец все же повернул. Вообще-то он мог меня и послать. В конце концов, я ведь ему и не командир, звания-то у нас одинаковые, и меня никто старшим группы не назначал. Но как-то оно само так получилось, и ведь никто не возражал, как и сейчас. Все понимали, что нам нужно отвлечь жука, иначе он натворит кучу бед на аванпосте. А мы да что он нам сделает, если, конечно, мы совсем не обнаглеем и слишком близко не подойдем. Но так рисковать никто и не собирался. Проходец резко развернулся, и мы помчались на перерез колоссу, медленно шагавшему в сторону аванпоста. Когда мы были довольно близко, Лис уже готовился отвернуть, я понял, колоссу на нас абсолютно плевать, он вообще на нас даже не смотрит. Вот скотина, заметила выдра, он просто чешет к аванпосту, а мы для него как мошка, что просто вьется вокруг. Станем москитами, хмыкнул я, развернул лучемет и приказал Лису, веди рядом с ним, но будь готов отойти подальше, если вдруг зашевелится. Понял, откликнулся тот. Первые несколько импульсов, пока я пристреливался, угодили не в рану чудища, а в хитин вокруг нее, но затем я приловчился, и штук 5 попаданий пришлись как раз туда, куда надо. Это дало эффект, тварь дернулась, завыла, завибрировала, а затем дернулась в нашу сторону, но Лис к такому был готов и тут же повернул в сторону, отводя проходец подальше. Минуты две монстр преследовал нас, но затем вновь развернулся в сторону аванпоста. Ну что же, повторим маневр. Мы вновь приблизились к нему, я обстрелял колосса, уже по опыту целясь ему в рану, и он снова попытался на нас кинуться, если можно было так назвать тот медленный разворот огромной туши. Естественно, наш проходец тут же отошел от него подальше. Такие наскоки мы повторили еще 2 раза, а вот на третий все чуть было не закончилось плачевно для нас. Тварь, уже привыкшая к тому, что мы вьемся вокруг и периодически жалим, подготовилась к новой атаке, едва мы подошли, как монстр махнул хвостом, и многометровая хреновина ударила в песок буквально в нескольких метрах от проходца, лишь чудом не зацепив нас. Чудом, так как Лис обладал молниеносной реакцией и вовремя заметил этот коварный финт врага. Он с силой крутнул руль, заставив машину шарахнуться в сторону, и чуть было не выкинул меня из корзины стрелка. А вот выдра полетела, но успела зацепиться рукой за кузов. Не будь на ней экзокостюма, точно бы оказалась за бортом. Воодушевленный успехом монстр развернулся и двинулся за нами. Что ж, кажется, нужный эффект я смог добиться, тварь следует за нами, а не к аванпосту. Сбрось скорость, заорал я Лису, боясь, что если мы слишком уж оторвемся, колосс вновь отчаится нас догнать и развернется к блокпосту. Лис, несмотря на то, что нас чуть было не убило, что адреналин у каждого просто зашкаливал, все же послушался и чуть сбавил скорость. А тварь, воодушевившись тем, что начало нас настигать, удвоила усилия. Мне даже показалось, что шагать начало быстрее. Пока я ее разглядывал, обратил внимание, что на правой передней лапе хитин просто исчез. Похоже, вторая ракета, ударившая вслед за первой, попала не в корпус, а чуть ниже, так сказать, в коленку. Лапу, к сожалению, она не сломала, но оголила ее. А что, если... Я развернул лучемет, тщательно прицелился и открыл огонь. Импульсы, сначала уходившие в сторону, начали попадать по лапе, причем целился я как раз в слабое место. Я видел, как обугливается плоть, как прижигаются места попадания. Желтая жижа, заменявшая жуксом кровь, уже даже не течет, но лапа твари исправно работает. Пока. Спустя еще 5 выстрелов импульс попал таки туда, куда нужно. На очередном шаге лапу вдруг повело, она подогнулась, и огроменная тварь начала медленно падать. Она рухнула, подняв в воздух целую тучу пыли и песка, издала трубный вой, от которого в жилах кровь стыла, но все мы как один орали во все глотки. Да, да, мать твою, сдохни, тварь, мы ее завалили, завалили, знай наших, вперед, космодес. Все это, конечно, было прекрасно, но далеко от окончания. Тварь все еще была жива и уже пыталась встать. Вот только лапа ее, которую я так старательно обстреливал, не просто подвела монстра, она попросту сломалась, выгнулась под таким углом, что смотреть страшно было. Колосс пытался опереться на нее, но ничего у него не получалось, Стоило ему только попытаться перенести вес на эту конечность, как она подламывалась, и он вновь падал на песок. После череды неудачных попыток, он довел все до того, что лапа стала болтаться на каких-то жилах, кусках плоти, никак и ничем не прикрепленная к телу. Теперь монстр просто елозил по песку, из раза в раз пытался подняться, но неизменно падал то на один, то на другой бок. И тут мне в голову пришла очередная безбашенная идея. «Лис, давай к его боку, где рана», — заорал я. «Зачем? Делай». Проходец на полном ходу начал разворачиваться, объезжая копошащегося монстра по кругу. «Ближе к ране, и притормози там», — приказал я. «Да что ты», — начал было лис, но я его перебил. «Некогда объяснять, просто сделай». «Ладно, но если эта скотина нас сожрет, я тебя убью». «Договорились», — хмыкнул я, представив, как лис, оказавшись на том свете, по причине пришедшей мне в голову безбашенной идеи, схватил меня же за шею и душит. «Выдра», — окликнул я боевую подругу. «Ну, как только скажу, помоги столкнуть ящик», — приказал я, открывая задний борт проходца. Выдра хотела было что-то возразить или спросить, но тут, похоже, до нее дошло, что я задумал, и она просто кивнула. Проходец летел прямо к монстру. Когда до него оставалось меньше 10 метров, лис резко развернул машину, остановил. «Давай», — заорал я, и мы с выдрой толкнули ящик с боеприпасами, выбросили его из кузова. «Ходу, ходу», — заорал я и застучал по кабине. Лис тут же стартанул, и проходец куда более резво, чем раньше, тронулся с места. «Ну, еще бы, ящик, который мы скинули, весил 2 тонны, и я про себя лишний раз порадовался, что выдра была в экзокостюме. Без него хрен бы мы ящик сдвинули, а не то что скинули бы». Монстр меж тем не остался равнодушным, он ударил хвостом, пытаясь нас достать, но промахнулся. «Обломись, скотина», — радостно заорал Куча. Все ушли, однако радовался он рано. Тварь, приподнявшись на своей единственной передней лапе, плюнула в нас сгустком кислоты, и тот, полетев, как снаряд, ударил в правый борт проходца. Тут же раздалось отвратительное шипение, проходец накренился, начал цеплять бортом песок, а я с ужасом рассматривал, как прямо на глазах тает толстый металл кузова, разъедаемый кислотой. «Лис, тормози, все на выход», — заорал я, осознав, что если кислота доберется до генераторов, рванет так, что ни от нас, ни от проходца ничего не останется. Машина тут же остановилась. Лис, Куча и дед рванули через двери с правой стороны наружу, выдра просто перемахнула через борт. Ну а я, развернув лучемет на монстра, нацелился в сброшенный нами ящик с боеприпасами, принялся палить. Первый импульс, второй, третий. Ну давай же, давай. Пятый или шестой выстрел сделал свое дело, рвануло так, что в клубах огня уже было не разглядеть лежащего колосса. Зато было отлично слышно его вой или, скорее, визг. Ящик с боеприпасами мы сбросили ему под бок, прямо рядом с раной, и я его только что взорвал. Твари конец, уверен в этом, ведь в ящике были не только патроны к пулеметам, но и плазменные батареи, аккумуляторы к мехам тяжей. Взрыв был столь мощный, что даже подрыв ракеты рядом с ним походил на праздничный фейерверк. Когда я вылез с места стрелкой и отбежал вслед за остальными 50 метров, позади рванул генератор нашего проходца. Взрывная волна ударила в спину, швырнув меня на песок. Когда я поднял голову, в ушах звенело, перед глазами все плыло, но, хвала небесам, я вроде цел. Во всяком случае, ничего не болит, руки-ноги целы. Рядом со мной появился Куча, который помог мне подняться, а затем принялся меня трясти за плечи. Но я совершенно не понимал, что он от меня хочет, он ничего не говорил. Тут до меня дошло, что и воя раненой твари не слышно. Я повернулся и увидел то, что осталось от колосса, взрывом ему разворотило брюхо, весь бок. Хитин разлетелся на добрую 100 метров вокруг меня, а тварь не двигалась. Мы ее грохнули, делали это, жуксу конец. Внезапно появившийся звук неприятно резанул по ушам, это радостно голосил Куча, впрочем, остальные от него не отставали. «Да, знай наших», — орал дед, — «получи, чертова тварь, кураж, эй, кураж, это меня звала выдра». «Чего тебе?» — устало отозвался я. «Давай, связывайся с координатором, скажи, мы завалили чертову тварь». Я просто кивнул. Здесь глаз один, мой голос звучал так, будто я несколько дней кряду отпахал на отцовских полях и даже языком от усталости ворочить не мог. Координатор 3815. Прием, 3815 здесь», — отозвалась рация. «Вражеский юнит уничтожен», — заявил я. «Что?» «Повторите. Вражеский юнит уничтожен. Вы уверены?» «Подтверждаю. Цель уничтожена. Потери?» «Потерь нет», — ответил я. «Но...» «Да, говорите. Мы лишились транспорта. Глаз 1, сообщите ваши координаты». Я назвал цифры, предварительно сверившись с картой. «Ожидайте на месте». Выслал бот. «Принял». Спустя минут 10 над нами пролетели две птериги, сделали несколько кругов над трупом колосса и улетели во свояси. «Ну, понятно, координатор не поверил, что мы эту тварь сами завалили, вот и отправил разведчиков проверить, удостовериться в правдивости моих слов». Едва только птериги ушли к горизонту, в небе появился метеорит. Врубив маневровые, он медленно спускался к поверхности планеты. Ну а мы, развалившиеся на песке, поднялись и пошагали к нему. По пути мои соратники обсуждали все те привилегии и награды, которыми их одарит за убийство колосса. А вот лично мне было плевать на все. Единственное, чего я страстно желал, помыться и завалиться на свою койку, и спать. Не знаю, как остальные, а лично я чувствовал себя выжатым, словно лимон. Глава 24. Триумф и его последствия. Едва только мы прибыли на борт Руси, как всем нам поступило сообщение, через час явиться в комнату брифингов. «Боже, даже отдохнуть не дадут», — простонал дед. «Ну, надеюсь, не будут бгючить за то, что мы бгоходец бгофукали». «А что, могут?» — удивился я. Дед и Лис переглянулись и рассмеялись. «Естественно», — заявил Лис, — «я тебе более того скажу, дрючить-то нас может и не будут, но вот его стоимость высчитают с нас». «Да как же мы же», — растерялся я и, наконец, сказал, что хотел. «Мы же ту тварь завалили. Вот за это будет премия», — кивнул Лис. «А за проходец как минимум деньги снимут, а может, еще и выговор впаяют». «Охренительные перспективы», — вздохнул я. «Это ВКС, детка», — хмыкнул Лис. «Ладно, идем хоть переоденемся и отмоемся. Нам для этого время дали, чтобы мы грязные и вонючие не заявились к офицерю». Сдав оружие и броню, мы направились в свою каюту, где и привели себя в порядок. Пока справились, уже и время подошло являться пред светлые очи начальства. «Ну что ж, надо так надо». Все МТГ мы отправились в комнату для брифингов. Вопреки ожиданиям, встретил нас там только сержант Уоллис. Когда мы зашли в комнату, стали в шеренгу и ударили кулаками в грудь, приветствуя старшего по званию, сержант, также отдав нам честь, широко улыбнулся. «Ну что, орлы, справились? Молодцы. Не ожидал, признаться честно, но был приятно удивлен. Такие бойцы нам нужны. Если будете продолжать в том же духе, то», — говорил он долго и все в таком духе, расхваливал то нас, то бригаду, в которую нас в скором времени должны были отправить. «Если верить сержанту, мы уже числимся на Руси в оленях лишь номинально. Далее нас ждет перевод в 6-й флот, на корабль, на котором служит сам Уоллис, ну а сюда он был откомандирован для набора новых бойцов. И вот тогда, как станете настоящими филинами, тогда», — разглагольствовал сержант. «Ага, значит, переведут нас в 6-й флот, в полк легкой разведки, пехоты филины. Ну что же, неплохо. Хотя, если признаться, мне туда не особо хотелось. Разведчики вечно лезут куда не надо и, как следствие, дохнут словно мухи. Впрочем, в других бригадах, в других флотах потери тоже есть. Не хочешь сдохнуть, значит, сваливай из ВКС. Но и здесь есть нюанс. Вон, чужие нападают на наши системы, захватывают планеты. Наслышан я о том, что случается с гражданскими, которые вовремя не успели сбежать». Разглагольствования сержанта были неожиданно прерваны, когда в комнате появилось еще несколько человек, трое, если быть точным. Один из них был в курсантской форме, с характерной желтизной на лице. «Ага, я, кажется, догадываюсь, кто это». Второй был офицером в чине капитана, в черном мундире, что выдавало его принадлежность к 8-му флоту, к контрразведке, проще говоря. А третий пожилой мужик с сединой на висках, с лицом, покрытым шрамами, и в чине бригадного генерала. Вот уж не ожидал увидеть его тут. Уж слишком высокого полета птица, чтобы снизошла до нас. Мы все, включая сержанта, вытянулись в струнку, приветствуя офицеров. «Вольно», — кивнул генерал. «Значит, вы те самые, что угробили мне проходец». «Ну вот, блин, началось». «Так точно», — ответил я. «Ну и, кто будет за него платить?» — вновь спросил генерал. Но я уже заметил, что на лице генерала заиграла улыбка. Фуф, кажется, дрючить за потерю машины он нас все-таки не будет. Значит так, бойцы, заявил генерал, за проявленное мужество и смекалку, за уничтожение крайне опасного вражеского юнита выражаю вам благодарности. Ну что же, награды это хорошо, особенно тогда, когда это не просто блестяшки, которые будут висеть и брицать на твоем парадном мундире. В нашем случае польза от них была 5% скидка на покупку амуниции и оружия, повышенная цена на добытые трофеи, повышение всех возможных рейтингов, включая и курс конвертации кредитов в ВКС в общепринятые. А вообще, если брать все регалии, которыми нас наградили, фактически каждый из нас был теперь приравнен к сержанту. Что ж, неплохо, неплохо. Ко всему прочему еще и денег насыпали, причем довольно-таки прилично. Мне, к примеру, упало целых 5000. Остальным насыпали поменьше, но тоже немало. Мне за уничтожение Жукса, а им за помощь. Что ж, очень даже неплохо. Ах да, совсем забыл. Все мы получили новые звания. Дед, Лис, Выдра и Куча теперь были рядовыми первого класса, но не обычными, а, как это называли сами бойцы, козырными. Иначе говоря, в случае отсутствия сержанта или капрала любой из них принимал командование бойцами на себя. А вот мне упали полноценные капральские лычки. Вот и пошел карьерный рост. «Кадет тот рекомендовал вас в сержантскую школу», — заявил генерал, «но посмотрим на вас в качестве командира МТГ. Если справитесь, отправим на курсы. Толковые офицеры нам нужны». Я, признаться честно, поначалу не допер, какой такой кадет тот меня рекомендует. Нет, понятно, что это тот тип, который торчал вместе с генералом, но кто он такой? Лишь когда он пожал мне руку и поздравил с получением награды, нового звания, до меня дошло, это же наш координатор. Как там его? 1 003 815, вот. Ну и после того, как генерал в сопровождении кадета удалился, в дело вступил тот самый неприметный капитан в черной форме, который до этого момента не произнес ни слова. «Присаживайтесь», — приказал он нам, кивнув на парты, стоящие в комнате, и принялся раздавать приватники, эдакие планшеты, но с голографическими проекторами. Был на них и обычный экран, изображение которого можно было настроить так, что видно его будет только владельцу устройства. Также можно было поступить и со звуком, видео и аудиопоток будет транслироваться тебе через имплант, а нейросеть все воспроизведет, так сказать, в твоей голове. Собственно, из-за этой функции устройства приватником и звали. «Гэддин капитан», обратился к офицеру Лис, «могу задать вопрос?» «Задавайте», кивнул капитан. «Что за приватники? Зачем это?» «Сержант Уоллис затребовал ваш перевод в постоянный состав филинов. Для этого нужно пройти предварительное тестирование и проверить вас на пригодность, скорее на предрасположенность к тем или иным работам». «Это как?» — не понял Куча. «У тебя талант гадить, Куча», — усмехнулась Выдра. «Если это когда-нибудь понадобится в ВКС, тебя тут же дернут». «Куда?» — удивился Куча. «Да я откуда знаю?» — пожала плечами Выдра. «К примеру, посадят в Рапидус, под задницей откроют люк, будешь летать и гадить на Жуксов». «Спасибо, рядовой, за настолько точное определение причин тестирования», — сухо заметил капитан, «но вы не совсем правы. Если среди вас есть те, кто, к примеру, может принести гораздо больше пользы в рядах тяжей, то вы будете отправлены в...» «Какие тяжи, капитан?» — чуть ли не заорал Уоллис, чье лицо от злости налилось краской. «Вы уже у меня бойца забрали». «Он сам написал запрос на перевод», — парировал капитан. «Мы его удовлетворили. Это был мой боец», — заревел Уоллис. «Уоллис, вы и без меня отлично знаете, где он служил и как попал в мясо. Захотел человек вернуться к своим. В чем проблема? Тем более вы у меня выторговали за него двоих бойцов, и я вам подписал перевод». «Конечно, они ведь не могли вернуться в свои бригады, вот мне их и отдали. Вы отлично знаете, что один получил приговор трибунала, а второй, не могли они вернуться в родные бригады. И вообще, вы недовольны, что вам их отдали?» «Доволен», — буркнул сержант, «но не понимаю, зачем проводить тестирование на этих?» Он ткнул в нас пальцем. «Подпишите перевод и все, только после проведения тестирования», — отказался капитан. «Или я забираю эту МТГ в полном составе в свою бригаду, или...» «Сержант», — вдруг рявкнул капитан, «вы забываетесь». «Я не собираюсь с вами спорить, сказал же, сначала тестирование, затем подпишу запрос на перевод». Слушая их перепалку, я понял, о ком они говорят. Похоже, сержант все еще кипел из-за того, что от нас сбежал Вилли, а те двое, которых капитан перевел, это бывалый Юджин. Хаэм, а чего он там про трибунал говорил? Интересно, что бывалый или Юджин натворили, что их разжаловали, и почему они в свои бригады или бригаду вернуться не могут? Немедленно приступить к выполнению теста, приказал капитан, заткнув сержанта, и все тут же воткнули взгляды в экраны устройств, выданных нам. Что ж, я, если честно, ожидал каких-нибудь математических задачек, хитросплетенных вопросов или хотя бы задачек на логику. Здесь все было намного проще. Вопросы вроде: вы приняли командование отрядом после гибели командира, ваш первый приказ, вы заметили противника, ваши действия, какую технику, сколько бойцов и вооружения вам потребуется для выполнения той или иной задачи, и все в таком духе. Отвечал я быстро, особо даже не задумываясь, потому, наверное, справился намного раньше остальных. Ну, почти, выдра на минуту раньше освободилась. Следом за мной Лис, потом дед, и последним закончил Куча, которого мы ждали еще минут пять, пока он тупил. Похоже, все наши ответы капитан видел, стоило только их написать, и когда Куча закончил свой тест, капитан поднял на нас глаза, приказал: МТГ пока свободно, а затем повернулся к сержанту и заявил: вот этого забираю. Чего? Донесся до нас, уже дошедших до двери, вопль сержанта: да хрен тебе, это мои бойцы. Послушай, сержант, к сожалению, дослушать, чем закончился спор, мы не смогли, едва только вышли в коридор, дверь за нами закрылась, а все Куча, шедшие впереди, зачем так спешить было? Ну что, кажется, кого-то из нас собрались куда-то забирать, констатировала выдра. Слышали, не глухие, буркнул дед. И почему кого-то? Понятно же, кого. Мои товарищи, не сговариваясь, тут же уставились на меня. Ну вот, блин, вздохнул я. И куда меня? Хрен знает, пожал плечами Лис, но должок с тебя я, пожалуй, сейчас возьму. Так ты ведь трофеями хотел, усмехнулся я. Ну, если нас раскидают по разным бригадам, а то и флотам, как вы мне трофеи отдадите? Резонно поинтересовался Лис. Тем более из-за того здоровенного жукса мне так насыпали, что хрен с ними, с трофеями. Тут до меня дошло, что говорит он вовсе не о деньгах. Вот, значит, зачем Лис трофеи собирал и сдавал, собирал себе полезность. На кой она ему, понять несложно. Или на курсах конвертации ВКС кредитов собирался навариться, или же нужен был доступ к более крутым пушкам, которые затем он собирался продавать другим, а может, вздумал еще чего намутить. Это Лис, он везде найдет, как провернуться, и придумает какую-нибудь мутную схему. Но рассчитался я с ним, как он и просил, здесь и сейчас. Правда, попросил он долг с процентами, а стоило мне только начать возмущаться, предложил пойти в арсенал, накупить стволов и перепродать ему в качестве трофеев. Такой вариант меня не устроил, покупая пушку за 300 кредов, продать как трофей можно было всего за 150. Терять на ровном месте столько денег я не захотел, поэтому пришлось согласиться на предложенный Лисом вариант. Затем и остальные с ним рассчитались так же. Дед, кажется, возьми и ляпни. А что, если не кугажа собгались от нас забегать? А кого? Нахмурился Куча. Ну тебя, набгимик, дубина, пожал плечами дед, в тяжеги шили отбговить. Или тебя в абордажники, хмыкнула выдра. Или тебя, язва, наконец-то гешили выгнать к чектям, огрызнулся дед. К чектям меня не возьмут, передразнила его выдра и показала язык. Так, задумчиво вставил Лис, а давайте-ка и вы все мне долги вернете, а то мало ли, вдруг дед прав и не куража переведут, а кого-то из нас. Мы вернулись в каюту, с наслаждением развалились на своих койках и практически сразу провалились в сон. Ну а утром по корабельному времени к нам заявился тот самый капитан, а вместе с ним и наш сержант, сходу гаркнувший: подъем, боец, тебя переводит. Глава 25. Новичок. Я, уже успевший схватить рюкзак, в который еще с вечера собрал свои скромные пожитки, удивленно глядел на капитана. Впрочем, все остальные из нашего МТГ тоже уставились на него, а затем мы все дружно перевели взгляды на Лиса, к которому, собственно, и обращался капитан. Меня, удивленно протянул Лис. Да тебя, тебя, проворчал сержант, остановившийся в проеме двери, за спиной капитана. Глухой, что ли? Нет, но, естественно, мы все были сбиты с толку. А все почему? А потому, что вчера все как-то дружно решили, что переводить будут меня. Нет, были, конечно, сомнения, но как сказал дед: кто у нас орденоносец, герой и уничтожитель Жуксов. С таким аргументом было сложно поспорить. И вот теперь я испытывал целую гамму противоречивых чувств. Во-первых, я был очень доволен, что дергают не меня, что я остаюсь со знакомыми мне людьми, что нет впереди очередных непонятностей и неожиданностей. С другой стороны, было немного обидно, что почему-то выбрали Лиса, а не меня. Впрочем, кто сказал, что его переведут в лучшее место? До чего я сделал то? Пришел в себя Лис и, судя по вопросу, он тоже был не в восторге от перевода, не горел желанием покидать нашу дружную МТГ. «С чего ты взял, что это наказание?» — хмыкнул капитан. «Как раз наоборот. Ты определен в 8-й флот». «В 8-й?» — удивленно переспросили хором Лис, Выдра и Дед. «Мы с Кучей протормозили. Спустя несколько секунд до меня дошло, что это значит, Лис отправляется в контрразведку, а это в свою очередь значит, что, вполне возможно, при следующей нашей встрече нам всем придется становиться перед ним на вытяжку и отдавать честь как старшему по званию. Ну что ж, он парень сообразительный, находчивый, наверное, правильно, что капитан выбрал именно его. Я на такое не гожусь, в душе ведь так и остался фермером с богом забытой планетки. Именно, меж тем ответил Лису капитан, давай, не тяни время, собирай вещи и на выход. Наш челнок отправляется через полчаса. Я должен доставить тебя офицеру-куратору, а у меня самого еще дел не в проворот. Лис, явно еще не отошедший от таких новостей, принялся собирать вещички, капитан же постоянно его поторапливал. Затем Лис двинулся на выход, остановился в дверях, повернулся к нам и широко улыбнулся. Ну, ребята, держитесь тут, надеюсь, еще встретимся. Давай и тебе удачи, откликнулась Выдра. Удачи, до встречи. Наперебой заговорили все мы. Капитан и Лис покинули кубрик. С нами остался сержант. Сержант, обратился я к нему. Как же так, у нас не полная МТГ. Как нам заступать дежурить на аванпост? Отставить, буркнул тот. От дежурства вы освобождены. Сегодня еще гуляете, а вот завтра. Чего завтра? Заинтересовалась Выдра. Завтра и узнаешь, хмыкнул сержант. Насчет неполного состава МТГ можете не переживать. Через пару часов будет вам пополнение. Сержант не соврал. Подкрепление действительно прибыло, только не через пару часов, а глубокой ночью, когда мы, весь день проведя в арсенале, выбирая, тестируя и покупая новые моды на броню или оружие, без задних ног дрыхли в своих койках. Внезапно открывшаяся дверь, а войти к нам посторонние не могли, только члены МТГ или же наш офицер-куратор, иными словами, даже вышестоящие начальники могли к нам пробиться только в сопровождении сержанта Уоллиса, нас не разбудило. А вот последующий за этим крик уже да, Эшельмы, прим автора, приятели, Витута, мы сонно заворочились, начали подниматься на койках и пялились заспанными глазами на ночного гостя, сились понять, кто это вообще такой. Пришелец же включил свет, который больно резанул по глазам, и довольно всплеснул руками. Вай, хорошо, я думал, все спит, а вы не спит, зидраствуйте, это еще что такое, проворчала недовольная Выдра. «Ты кто такой?» — рыкнул Куча, для которого сон был чуть ли не священнодействием, и прерывать его ни в коем случае не стоило, во всяком случае, без веской причины. «Нови ваш оскарь», — улыбаясь, заявил гость. Был он невысок ростом, чернявый, на лице его блуждала несколько глуповатая улыбка, которая, впрочем, всецело соответствовала его простецкой физиономии. «Какой еще оскарь?» — нахмурился Куча. «Я же, наконец-то сообразив, кто этот тип?» — рявкнул. «Доложить как положено, боец». Гость тут же вытянулся в струнку, выпятил на меня испуганные глаза и отчеканил. «Рядовая всрат от мастурбаделджерхджи прибиль. Гатов нест служба». Настала тишина. Все присутствующие пытались мысленно повторить имя новичка, вот только это совершенно не выходило. «Всрат чего там дальше?» — попыталась уточнить Выдра. «Всрат от мастурбаделджерхджи», — с готовностью повторил новичок. «Да он издевается. Это что, заклинание какое-то? Он нас проклял, что ли?» — набычился Куча. «Дайте я ему всеку. Мой дядька говорил, что колдовство не сработает, если набить морду ведуну, а лучше зубы выбить, чтобы новое заклятие не наслал. Погоди, погоди, Куча!» — остановил его дед. «Это не заклинание, это имя у него такое. Да, меня зовут так», — закивал Всратет. «А вообще пальное имя и бутрах всратат мастур. Все, хватит», — прервал я его, — «нам первого варианта хватило. Есть у тебя имя покороче?» «А?» — не понял новичок. «Всрат», — подсказала Выдра. «Тихо», — шикнул я на нее, и снова уставился на новичка. «Ну, в прошлый отряд меня все звали и ты, моих земляк тоже звали и ты. Нас всех так звали. Боже, ты еще и не один», — вздохнул дед. «Откуда сам? Мой баир находится в долине». «Плевать мне, где твой баик», — прервал его дед. «Планета какая? Чихикиксвес. Это по-вашему. А на интиглингви как, баштан?» Немного подумав, ответил гость. «Ты из чухов, что ли?» «Чуха, да», — закивал тот. «Вот и кличка твоя», — усмехнулся дед. «Это какой?» — не понял гость. «Чуха. А можно по имени? Можно просто Мустур?» «Нет», — в один голос ответили я, дед и выдра. «Ну хорошо», — обиженно вздохнул Чуха. «Вон твоя койка», — я указал ему на место, которое занимал лис. «Нет», — вдруг возмутился дед. «Он там спать не будет. Еще не хватало, чтобы надо мной Чуха хгопил». «Может, он не храпит?» — улыбнулась выдра. «Да плевать я хотел, хгопит или нет. Это ж чух. Да что за чухи такие?» — нахмурился Куча. «Это их так называют», — дед кивнул на новичка. «Нагодность такая на планете. Чухи. Та», — радостно закивал баштан. «Чуха мы. Очень гад», — скривился дед и заявил уже всем нам. «Кагаче, либо давайте меняться с кем-то местами, либо пусть бгыхнет на полу. Ну ты лезь на верхнюю полку, а он пусть на нижней будет», — предложил я. «С тобой я, чтобы на верхнюю полку лазать», — не согласился дед. «А в ВКС, значит, не старый?» — хмыкнула выдра. «Нет, в ВКС не с тобой», — ответил он. «Значит так, не хотите меняться, и ладно, пусть на полу дбыхнет, он тем более бгивычный. Эй, чуха, на полу спать будешь, гиди?» — уточнил тот. «Вот видите», — хмыкнул дед, — «он готов». «Нет, он теперь наш боевой товарищ», — отрезал я, — «и спать должен, как и все мы, на своей койке». «Ну пусть тогда себе койку возьмет отдельную», — предложил дед. «У нас есть свободная койка», — заявил я, — «и он ее займет. Но я, что касается тебя, если никто не захочет меняться местами, то тебе не повезло», — отрезал я. «Ты не понимаешь», — злобно зашипел дед. «Да плевать мне», — пожал я плечами, — «что-то не нравится, иди к Уоллису и ему объясняй, почему тебе надо отдельная кровать, может, он поймет. А заставлять боевого товарища, который завтра тебе в спину со злости может шмальнуть, спать на полу, это перебор. Да это же чуха обычная», — возмутился дед. «Понятия не имею, обычная или нет, но я все сказал», — отрезал я. «Кугаш, ну будь ты человеком», — взмолился дед. «Вот ведь разнылся», — взорвалась выдра. «Хрен с тобой, давай со мной махнемся местами. Так у тебя же верхняя койка», — не согласился дед и повернулся к Куче. «Давай с тобой махнемся, а?» «Нет», — покачал тот головой, — «я упаду». «Ну, может, ты тогда с ним поменяешься?» — предложил дед выдре, ткнув пальцем на чуху. «Да как ты достал, старый?» — рявкнул я. «Хрен с тобой, иди на мое место, а я на твое. О, спасибо, Кугаш, ты не бгитставляешь, что?» «Все, заткнись уже», — буркнул я и повернулся к новичку. «У тебя 5 минут. После этого отбой. Понял? Хорошо. Так точно надо отвечать», — поправил я его. «Так точно надо», — послушно повторил он. Я лишь вздохнул. «Да вот ведь повезло. Чую, мы с этим чухой еще хапнем горя». Утром новичок продолжил нас радовать. Для начала занял сортир, причем по продолжительности посещения побил даже рекорд Кучи. А уж тот, привыкший с утра проводить традиционные посиделки, чуть на говно не изошел в прямом и переносном смысле. Он, как обезумевший, молотил в дверь своими пудовыми кулаками, требуя от чухи, чтобы тот немедленно освободил помещение, однако тот вообще никак не реагировал, будто и не было его там. Наконец, когда все мы отчаялись, чуха все же вылез из уборной. «Какого хрена? Ты чего там делал?» — взревел Куча и, разбросав нас в стороны, тут же бросился к своему белому трону, от всей души хлопнув дверью. «Дюа», — пояснил чуха. «Чего?» — не понял я. «Молитва это на их языке», — буркнул дед. «В сортире?» — удивился я. «Надо тихое место, спокойный. Никого нет, никто не мешать», — заявил чуха. «Да сидел бы в углу, и никто бы тебя не трогал», — буркнула выдра. «Сортир зачем было занимать?» «Понимать?» — кивнул чуха. «Следующий день стоять угол. Прошлый метыга мешать, бить ногой, трясти, щекотать. Да делай, что хочешь», — вздохнул я, — «никто тебя не тронет». «Хорошо, хорошо», — закивал чуха. «Завтра угол. Если будет это завтра», — проворчал дед. «Что там у нас намечается? Чует мое сикце, гидит большая завагуха. Дожить бы до завтра. Хватит стонать», — оборвала его выдра. «Чего ж ты такой пессимист, а? Ноешь и ноешь. Поживи с мое, «Поглядим, что будешь говорить», — огрызнулся дед. «Ну, явно не буду стонать, как ты днями напролет», — хмыкнула та. В столовой Чуха снова учудил, получил свой стандартный рацион, но, поставив поднос на стол, вдруг куда-то исчез. Вернувшись минут через пять, он принялся посыпать свою еду какими-то специями, а когда закончил и все это, перемешал, принялся смачно уплетать. И хрен бы с ним, да только от его жрачки так разило, что у меня весь аппетит испарился. У остальных, к слову, тоже. А уж когда Чуха доел свое не пойми что, откинулся на спинку кресла и смачно рыгнул, от исторгнутого им смрада хотелось блевать. «Черт, если он не подохнет на следующей миссии, я его сам прибью», — заявил Куча. «Достал он меня уже. Это Чухи», — преспокойно пожал плечами дед, «ты даже малой части того, что они чудят, не видел». «Надеюсь, что не увижу», — буркнул Куча. Далее мы отправились в арсенал, и там Чуха поразил нас снова. И нет, в этот раз не своим глупым поведением или дикарскими привычками, как раз наоборот. Во-первых, у него был штатный ШАП-4, то есть даже не модифицированный, без дополнительного бронирования. Я уж было решил, что Чуха – просто неудачник, которому банально не хватало денег на что-то получше, но нет, он принципиально не хотел утяжелять свою броню, на которой, к слову, имелся реактивный ранец. Это значило, с неудачником я ошибся, деньги у него имелись, а все потому, что в качестве своего основного оружия у него была винтовка, снайперская, старого образца, двухзарядная, но просто дикого калибра. Подозреваю, что из такой штуки можно БТР завалить с одного выстрела, а еще убить отдачей стрелка. Кажется, даже Куча бы с таким оружием не совладал. Но хилый, щуплый и мелкий Чуха очень умело с ней обращался, и отдачи совершенно не боялся. Более того, в тире он лупил метко в цель, без промаха. Ну что же, если и в бою так же будет, то, на обед, слава небесам, мы не попали в столовку. Для нашей МТГ, как и еще для нескольких, был объявлен брифинг, на котором нам поставили задачу и обрисовали ситуацию. ВКС готовились к решающему удару, и нам предстояло добить жуков, которые умудрятся после этого удара выжить. Что ж, на острие атаки мы уже были, и вроде как себя показали. Попробуем еще раз. Глава 26. Большой бум. Ажиотаж был бешеный. В ангаре, где нас дожидался метеорит, яблоку негде было упасть. Сотни десантников ждали свои десантные боты для погрузки, десятки тяжей сновали туда-сюда, где-то грохотали мехи и штурмовая техника, которую грузили или готовили к погрузке. В ангаре стоял гомон и непрекращающийся шум, и через весь этот бедлам предстояло проталкиваться нам. Более того, еще и в этом хаосе предстояло найти наш корабль. Знаете, чего я вот совершенно понять не могу, стараясь переорать окружающий шум, спросил Куча, совершенно забывший о том, что мы уже в снаряге и можно просто включить канал связи. Впрочем, мы все пока были без шлемов, так что, ну, удиви нас, подбодрила его выдра, расталкивающая народ своим экзокостюмом. Флот ведь собирается сбросить здоровенную бомбу прямо на жуков, в их логово, так, начал Куча. Ну, допустим, так мы тогда нахрена, там все уничтожит. Нихгина не уничтожит, хмыкнул дед. Почему? Удивился Куча. Ты вообще, знаешь, видел, что из себя представляет большое жучье гнездо? Вопросом на вопрос ответил дед. Ну видел же, ничек-то ты не видел. Все, что мы видели, это мелкие ногы, а гнездо, бгитставь хагаша защищенный бункик, многоуговневый бункик, такой даже едигный взгыв пигеживит. А у жуксов там столько этажей, что, тогда нахрена вообще бомбу сбрасывать, недоумевал Куча. Чтобы уничтожить как можно больше жуксов-ахганников, пояснил дед, флот жахнет, а мы пойдем дочищать за ними. И, как я понял, у некоторых отгидов есть особая задача. Это какая? Заинтересовалась выдра. Поймать большого и умного жука, в этот раз на вопрос ответил я. О, а ты откуда знаешь? Пришел приказ, а мы почему его не получили? Как понимаю, всем командирам МТГ разослали и офицерам. Если встретим нужного жука, его берем живым. Офигеть, а если он нас порешить надумает? Умирая аккуратно, чтобы его не зацепить, хмыкнул я. «Класс!» – проворчала выдра. «Просто великолепно!» «Расслабься!» – успокоил я ее. «Мы идем второй волной, как поддержка тяжелой техники. Так что нам не факт, что придется вообще в норы лезть». «А, ну тогда хорошо!» – обрадовалась выдра. «Мы, наконец, добрались до метеорита, который должен был нас доставить на поверхность. Помимо нас там уже было несколько МТГ легкой пехоты, а также взвод тяжей. Так понимаю, они будут идти первыми, а мы следом. Грузимся. Приказал я, еще раз сравнив бортовой номер корабля с тем, что значился в приказе. Мы заняли свои места и принялись ждать, благо метеорит не стал задерживаться и буквально через несколько минут поднялся над палубой, маневрируя среди других взлетающих или садящихся ботов, поплыл к выходу. Уж не знаю, кто именно был пилотом у нас, однако корабль он вел бережно и аккуратно, хотя потрясти нас успел, жуксы, словно учуев, что мы задумали что-то нехорошее, устроили обстрел, принялись метать булыжники с поверхности. К слову, как бы примитивно это ни выглядело или ни звучало, однако снаряды эти, которыми плевали здоровенные артиллерийские жуксы, запросто могли уничтожить наш бот. Да чего там, они даже фрегат или корвет могли бы повредить, невзирая на то, что на таких корабликах уже есть и силовой щит, и толстая броня. В хрониках, помню, видел, как здоровенный валун прилетел в борт фрегата, буквально проломил и броню, и переборки, и весь корпус, располовинив корабль. С нами подобное, слава небесам, не случилось. Метеорит удачно проскочил опасную зону, вошел в атмосферу планеты и стремительно понесся вниз, к поверхности. Комок, как обычно, подкатил к горлу совершенно неожиданно, на меня навалилась страшная тяжесть, которой по идее быть не должно, компенсаторы ведь на корабле имеются. Но, тем не менее, меня вжало в кресло так, что в глазах потемнело, тяжесть была такой, что мне казалось, еще немного, и меня попросту раздавит, а в следующее мгновение все это исчезло так же быстро, как появилось. Корабль содрогнулся, мы сели. Тут же аппарель начал открываться, и в десантный отсек хлынул яркий свет местного светила, а я смог разглядеть уже опостылевшие нам дюны. На выход, приказал я, и вся наша МТГ, отстегнувшись от кресел, рванула наружу. Глаз один, как слышно, мы даже покинуть десантный отсек не успели, как на связи появился сержант Уоллис. Глаз один здесь, тут же отозвался я. Капрал, задача для вашей МТГ. Сопровождайте Спартана 6, как поняли. Сопровождаем Спартана 6. Понял вас, повторил я и махнул рукой своим, добавив, за мной, ищем шагающую здоровенную хреновину с номером 6 на боку и идем за ней. Ну вот, как и ожидалось, нас в самое пекло никто отправлять не собирается, во всяком случае, сейчас. Ну а что касается нашей задачи, Спартан – это большой шагающий танк, чем-то похожий на жукса. Эти штуковины были настоящими исполинами, хоть явно и уступали в размерах той твари, что мы недавно завалили, колоссу жуксов. Тем не менее, Спартан – довольно-таки большая или, что правильнее, высокая машина, но медленная. Честно говоря, я слабо представлял, какой от нас будет толк в качестве сопровождения. Такую штуку охранять должны тяжи, вооруженные стрелковым оружием, да и сам Спартан мог быть вооружен не только дальнобойными орудиями, но и всякими пулеметами, мог быть адаптирован для работы на ближнюю дистанцию, по мелким целям. Короче говоря, все, что от нас требовалось, бежать рядом с этой махиной, и все. Вот только сначала нужно ее найти, а это само по себе было большой проблемой. Десантные боты прибывали и выгружали все новые и новые отряды бойцов, тяжелую пехоту, легкую, мехов, всевозможную военную технику. И все они, едва оказавшись на поверхности планеты, тут же устремлялись вперед, туда, где находилось самое большое и последнее гнездо жуксов. В этой толчее найти даже такую махину, как Спартан, было довольно сложно. Нет, тут и там шагали здоровенные хреновины, вот только машины с номером 6 на борту я не увидел. Шум и гам тут стоял даже больший, чем в ангаре Руси. Гремели своей снарягой солдаты, перекрикиваясь между собой. Гудели и грохотали мехи тяжей, рычали древние, как дерьмо мамонтов, танки, гораздо резвее их, загребая гусеницами песок, катали шутеры, роботизированные легкие машины, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Над ними, метрах в 20 над поверхностью, в небе ползли крабы, десантные боты, как и шутеры, полностью автономные, управляемые и... Я вжал голову в плечи, провожая эти штуки взглядом. Неприятные хреновины, широко известны среди бойцов ВКС потому, что управляющий ими и может с легкостью открыть огонь по приоритетной цели, невзирая ни на что, даже если огнем накроет своих. Собственно, у Роботекс, который эти штуки и производил, остальная техника была такая же, шутеры с легкостью могли сшибить очередью союзные единицы, чтобы достать вражеские, дроиды попросту топтались по раненым и добивали их. Вообще не понимаю, зачем командование ВКС допустило корпоратов к операции. Едва только их карьер появился на орбите, солдаты тут же принялись ворчать, что добром это не закончится. Впрочем, сейчас надежда была, вся эта роботизированная братья, похоже, будет идти в первых рядах. Ну и отлично, пусть идет. Главное, подальше от нас, а в идеале пусть там наведет шухер, настреляет жуков и подохнет, а мы придем следом и добьем оставшихся. Кураж, гляди-ка, это не наш. Я повернул голову в направлении, куда Куча указывал пальцем. Действительно, за толпой солдат, за техникой, идущей в наступление, я увидел медленно шагающего спартана с цифрой 6 на борту. Наш клиент, отозвался я, идем к нему. Наша МТГ тут же бросилась на перерез идущим в наступление отрядом, стремясь как можно быстрее добраться до гиганта, которого нам предстояло сопровождать. Куда прете, мелюзга? Словно из ниоткуда появился здоровенный мех, которых в ВКС принято называть шагоходами. Странная штуковина, две здоровенные лапы, нечто вроде коротких крыльев, на которых установлены орудия или ракетные установки. Мне почему-то такие машины напоминали эдаких жирных куриц, бройлеров, было и в движениях, и в форме нечто похожее. «Извини, дружище, нам туда надо», — отозвался дед на общем канале. «Глядите, куда идете, а то раздавит», — проворчал пилот меха, но все же позволил нам пройти, а затем вновь двинул свою машину, и та, грохоча, бухая тяжелыми ногами и переваливаясь из стороны в сторону, пошагала вперед. Вопреки предупреждению тяжа, мы продолжали переть сквозь толпу, наперерез потоку, так как иначе добираться до охраняемого объекта пришлось бы долго и нудно. К счастью, прогнозы пилота не сбылись, никто нас не раздавил. «Спартан-6, здесь глаз один, мы, ваше сопровождение», сообщил я пилоту шагающего гиганта, когда мы подобрались к нему вплотную. «Отлично», — откликнулся механ шагающей махины. «Мы будем работать из тыла, но вы, ребята, все равно глядите по сторонам, чтобы к нам всякая мелочевка не подобралась, а то на борту только дальнобойные пушки». «Понял», — ответил я, хотя, если честно, как раз совершенно не понял, что он имел в виду, ну что его дури сделает мелочевка. «Ну, БТР еще, может, и навредит, да только нам как его останавливать?» Впрочем, опыт уже был, из БТР, появись он, мы справимся, наверное. Вопреки тому, что «Спартан» казался машиной медленной, крайне ленивой и не спеша перебиравшей конечностями, мы за ним едва поспевали. Ну, еще бы, у него один шаг, метров 20, как минимум, так что спокойной прогулки не получилось, мы трусили за шагающим танком рысцой. Не скажу, что это было тяжко, или что у нас сбилось дыхание, но надеюсь, нам не придется держаться в этом темпе несколько часов. Внимание! Послышался голос на общем канале. Всем приготовиться к удару. Так получается, основные ударные подразделения уже вышли на свои позиции, и флот готовится влупить по гнезду жуксов. А дальше начнется зачистка. В этот момент в углу интерактивного экрана появилась картинка, просто пустыня с высоты птичьего полета. Наверняка картинку демонстрировал какой-то дрон, зависший над гнездом жуксов. Вот только гнезда, входа в него, или хоть каких-то признаков присутствия жуксов я не видел. В этот момент небольшая черная точка полетела с неба вниз, на песок. Я успел разглядеть еще несколько, летящих следом, а в следующее мгновение полыхнуло. В центре на мгновение будто искра появилась, а затем в небо взвелись клубы огня и дыма, превращающиеся в огроменный гриб. Тут же в разные стороны от эпицентра понеслась волна пыли и обломков. «Ложись!» – заорал я, и мы все как один повалились на песок. Глава 27. Зачистка. Ударная волна была такой, что даже «Спартан» еле удержался на ногах. Досталось и нам, несмотря на то, что мы залегли в песок. Фильтры и сканеры моего костюма на несколько секунд вышли из строя, из-за чего я испугался, что мой шап и вовсе повредило, и я не смогу двигаться. Да чего там двигаться, видеть и слышать нормально не смогу. Но нет, спустя несколько секунд визор включился, внешние микрофоны тоже, и я услышал все, что происходило вокруг. Включилась и картинка, выводимая на внутренний дисплей шлема. Сейчас там красовалось место, куда и был произведен удар. Что ж, надо сказать, это впечатляло. Фактически в точке взрыва появился один огромный кратер, но я увидел, сколько нор было на его дне. Прав был дед, когда говорил, что гнездо жуксов чем-то походило на подземный бункер. Несмотря на то, какой силы был взрыв, я очень сомневался, что повредило большую часть гнезда, скорее уж меньшую. Наверняка, чтобы добиться хоть какого-то результата, нужно было сбросить еще несколько бомб. Да и то не факт, что эти бомбы принесли бы желаемый результат, но лично я бы все равно попробовал. Жуксы, к слову, решили, что удары продолжатся, поэтому принялись атаковать сами. Из всех тех нор, которые я наблюдал в кратере, поперли пауки и скорпи, они лезли отовсюду, и вскоре эти ручейки из гигантских насекомых превратились в один сплошной поток, клокотавший на дне кратера, который перемещался, двигался, должен был вот-вот выплеснуться наружу, и выплеснулся. Орды жуксов выбрались из поврежденного гнезда и ринулись в атаку. Сейчас станет жарко. Эх, жаль, с орбиты еще разок не вжарит, жуксов-то немало. Но сам знаю, что не вжарит, нецелесообразно. Даже первый удар был скорее не для результата, а чтобы расшевелить это осиное гнездо. Шелест множества лап, пощелкивание жвал и треск трущихся друг об друга пластин хитина был разбавлен серией очередей, одиночными выстрелами, ВКС встретил врага. Аво, а теперь я видел на картинке, как песок вздыбился тут и там горбами, с дна образованного взрывом бомбы кратера начали подниматься колоссы. Тут и там эти гиганты вылезали из-под земли, опираясь на свои высоченные лапы. Двое, четверо, шестеро. Боже мой, да их тут десятки, если не сотня. Грохот, разразившийся совсем рядом, заставил меня испуганно присесть. Лишь спустя несколько секунд до меня дошло, что это по врагу начал работать наш Спартан. И действительно, чуть позже на картинке я увидел прилет. Снаряд ударил точно в бок только что выбравшегося из-под земли колосса, заставив его пойти боком, из-за чего тот в конце концов запутался в собственных ногах и завалился на землю. Впрочем, тварь не была убита, хоть и получила серьезное ранение. Она попыталась встать. Тут вновь грохнуло орудие нашего Спартана, и вот еще один снаряд ударил в поднимающегося колосса, на этот раз убив его. А небеса, какой же калибр на Спартане, если он с двух выстрелов завалил колосса, тварь, которую не смогли уничтожить ракеты, пущенные Рапидусом. А главное, где он был, когда тот самый колосс сгонял нас по пустыне. Впрочем, встретится он нам сейчас, очень большой вопрос, бегали ли мы от него. Да, пусть в этот раз проходца у нас нет, зато у каждого прыжковые ранцы, а еще по три гранаты на брата и сестру, причем у меня одна из гранат, плазменная. Если швырнуть такую удачно, уверен, лапу твари перебьет, а уж когда она упадет, как-нибудь справимся. Но, судя по тому, насколько убойными были пушки Спартана, встреча с колоссом нам в ближайшее время не светила. А вот с пауками и скорпами очень даже может быть. Далеко впереди я видел мехи ВКС, которые отсюда казались миниатюрными, прямо-таки игрушечными, и они маневрировали, стреляли. А еще дальше за ними будто бы море клокотало, серые волны находились в постоянном движении, будто во время начинающегося шторма. Вот только было это вовсе не море, это была орда тварей, что вылезла после орбитального удара и перла на нас. И что-то мне подсказывает, что первая волна наших бойцов просто не сможет справиться с такой оравой. Не уверен, что и вторая их остановит. Как бы чертовы жуксы и до нас не добрались. В этот момент я заметил, как одного из мехов, находящихся черт знает где от меня, уже окружило серое море. Твари напрыгивали на боевую машину, облепили ее всю и, в конце концов, обрушили на песок. И это несмотря на то, что соседние мехи вовсю лупили по ним из своих пушек. Одного меха жуксы смогли повалить, за ним второго, третьего. Уничтожение мехов пошло как по маслу, несколько секунд, и ни одного из бойцов я уже не видел, зато отлично видел спину двигающихся жуксов, а двигались они именно в нашу сторону. Бойцы, идущие впереди нас, в доброй сотне метров, уже остановились, заняли позиции и открыли огонь по накатывающимся на них насекомым. По ним открыли бешеный огонь, которым твари искашивали, будто траву триммером. Однако их атака не захлебнулась, не остановилась, жуксы перли по телам своих погибших товарищей, без страха атаковали противника. «Сержант, прошу разрешения помочь передовым отрядам». Я переключился на волну командира. «Отставить. Ваша задача – защищать Спартан», – отрезал Уоллис. «Но, никаких «но», боец, у тебя есть приказ». «Так точно», – буркнул я. «Вот так, мы должны стоять и смотреть, как наших впереди жуксы рвут на куски, а сами мы не можем никак помочь. Должны торчать тут, причем без всякого смысла. Ладно бы хоть спартан жуксы атаковали, так нет, торчим тут без дела, тьфу ты. А вот команде спартана я готов был аплодировать, они перестали бить по дальним, нам невидимым целям, переключились на противника ближе, лупили по орде жуксов, атакующих десантников. Каждый выстрел из орудий спартана оставлял глубокие кратеры, уничтожал десятки, если не сотни тварей, но все это было бесполезно. Пауков и скорпи было слишком много. Я увидел, как правее нас засевшие на одной из дюн бойцы, до сего момента удачно сдерживающие наступление жуксов, все же не справились. Сначала один паук добрался до стрелка, убил его, и его самого тут же положили несколькими очередями, но бойцы отвлеклись, и из-за этого уже спустя несколько секунд к их позиции подобралось трое пауков. Их уничтожили даже быстрее, чем первопроходца, но вот уже на дюну карабкается дюжина пауков. Бойцы бились, как львы, до последнего бойца, но жуксы попросту задавили их числом. Сложно отстреливаться от прибывающих врагов, когда они заходят на тебя со всех сторон, а твои товарищи гибнут один за другим. Все произошло за несколько секунд, только что на дюне были наши, и вот, никого уже не осталось, только полчища жуксов, рвущихся к такому же, как наш, спартану. У его ног я вижу МТГ, тоже поставленную в охранение шагающей махины. Охранники пытаются сдержать жуксов, но те упрямо прут. Трупы пауков лежат тут и там, но по ним лезут новые враги, и их сносят очередями бойцы охранения. В конце концов, один из наиболее упрямых скорпий все же смог пробиться вперед. Его огромный хвост со всей силы ударил одного из бойцов, отшвырнув в сторону, и на так и не успевшего подняться бойца накинулись несколько пауков.